цветы жизни. А улыбка у него, у педераста, добрая и открытая, отцовская такая, дружеская, просто ходячая забота о ближнем. «Чего ты мальчишку скуриваешь?» — укоряет он. «Хоть покормил бы чем». «Они уже мной покормились, всю сумку скоммуниздили. А чего ты пришел в их парк со своей сумкой? Да еще заснул, небось. Вон от тебя дух какой парфюмерный. Сам виноват, нельзя детишек в искушение вводить. Им знаешь, как кушать хочется, не то что нам». Петюня сел рядом с другого бока пацана и достал два мятных пряника в прозрачном пакетике. «Угощайся, брателло. Этот зверь вообще к малолеткам жестокий. Я его давно знаю». «Нет, когда-нибудь я его, педофила поганого, убью. Вот будет настроение особенно поганое, я его убью. Трудность в том, что вообще по жизни он кент нормальный. Подлянок не кидает. Просто крыша со сдвигом. Как мальчика увидит, так у него встает. И тут он уже собой не владеет, готов на любые жертвы унижения. Легобот, подразниваю я. Пойдем на ферму, посмотрим, как там сегодня боровков холостят». Он даже лопатками передернул. Глянул, как змея чуть не зашипел. «А, ладно, какое мое дело?» Я ему подмигнул еще. «Вообще его, конечно, стерилизовать надо. Не уколом, реально, чтоб писал из дырочки в ровном месте. У скопцов в секте, кстати, хорошо кормят, но не могу удержаться. Правда, там работать заставляют и молиться. Тут глаза у него белеют, и я понимаю, что он меня первый убить может. Погубит тебя твоя доброта, говорю. Нельзя же вечно лучшую хавку шоколадом раздавать». А он тащит еще пакетик. Там булочка с кремом, маленькая такая, подсохшая, но почти мягкая. И дальше пацану скармливает. А взрослый уже малец, льстит примирительно. Девок уже поди дерет. Тебя как звать-то, Любарь, террорист? «Андрей», — с достоинством представляется пацан. «Стоит уже по утрянке-то, Андрей». Ну, после крошечной паузы пацан так солидно кивает, пожимает плечами, как же иначе-то, само собой, и даже излишне, может быть, стоит непрошено. С этого бродяжей ни до корма нищего, что там у него может стоять у несчастного? «Может, Алиску ему привезти?» — думает слух Петюня. «Она всегда готова, любит это дело, но сама-то молодая, старая мы для нее. Да уж и смотрит у нас на полшестого с этой жизни, ведь отраву все пьют страшную, от нее даже фонарный столб не встанет. Сами-то еле живы». Пацан Андрей, то есть, уже начинает неуверенно улыбаться. «Слышь, пирамида», — обращается ко мне Петюня самым естественным тоном, — «сходи, приведи Алиску. Ты же знаешь те скамейки за летней эстрадой, где она тусуется. А мы пока покурим, точно, Андрюша?» И эта гадина достает маленький прозрачный пакетик с табаком. Никакой это не табак. Это смесь табака, реальная наши и спайса. Я его приколы знаю. Сворачивает аккуратную, приятно смотреть самокруточку и предупредительно мальчишке так из рук дает залезать склейку, чтоб тот не побрезгал потом в рот брать, не ровен час. А ведь видеть должен пацан, что там такое. Ну, не может он запах не чуять. Наверняка спайсы пробовал. Но еще не въехал, что сейчас курить это ему не надо. Петюня делает вид, что затягивается, и передает Андрею. Процесс пошел. «Трава?» – спрашивает жертва. «Ну, отличная», – подхватывает Петюня. В нос как спайсом отдает. «Чисто индийская, сынок, без примесей, неразбодяженная». Через минуту зрачки у пацана расширяются, по лицу начинает бродить тревожная улыбка, а паук растворил мозг своей жертвой. «Опасно здесь на открытом месте», – громко и убежденно говорит Петюня. «Менты собаками ходят, облава, спрятаться надо, идем быстро, успеть надо». И уводит пацана за куст. «Ложись!» Тот под гипнозом озирается невидящим лицом. «Тебя ищут!» – пугает Петюня. «Одежде поменяться надо, в моей тебя не узнают!» Он еще велит мальчику затянуться, спускает с него джинсы и укладывает на живот. И в торбище у него всегда есть и тюбик вазелина, выдавливает прозрачную гусеницу на корявый указательный палец свой и смазывает свой коричневый банан, нечеловеческий какой-то, животный. Остаток с пальца сует меж бледных, тощих ягодиц мальчишки и пристраивается. И когда он начинает свои втыкания и сопения, мне становится совсем противно. Я подхожу, там рядом на сухом листе аккуратно лежит этот окурочек, охнарик, на одну затяжку. и, втягивая крошечную толику дыма, совсем чуть-чуть для поддержания общей расплывчатости мира, не понимаю я ничего, по совести надо сдать, конечно, Петюню ментам. Но это только на месте преступления эффект имеет. Петюню тут же опустят еще в СИЗО, сделают петухом, определят к параше, и на зоне он точно подохнет. Да хрен бы с ним. Но мальчика-то сдадут спецприемник, и народ обязательно узнает, что его драли в дупу. И каторга для него будет такая, что очень даже легко повеситься может. А здоровье точно отнимут, и характер на всю жизнь изуродуют. Вот такое равновесие добра и зла в природе, в наших человеческих джунглях. Видимо, одна затяжечка эта, да на утренние дрожи, на меня все же подействовала. Потому что, когда я осознал себя сидящим на жухлой траве, а спину больно подпирал неровный ствол ни то липы, ни то осины, по щекам текли слезы, и печальная боль по человечеству, поголовно несчастному, заполняла мой объем точно по границе кожи, которая отграничивала мою боль от Вселенной. В пяти шагах Петюня курил нормальный окурок с видом расслабленным и опустошенно счастливым. Оргазм он испытал, гадина. Мальчик сидел на равном от нас расстоянии, образуя третью вершину этого равностороннего треугольника. Джинсы его были в порядке, губы сжаты. Иногда он делал странные движения руками, будто отгонял тополиный пух. «Хоть бы денег заплатил, фашист!» — сказал он наконец, заперхал и стал лизать сухие губы. «Я тебя лакомствами накормил, — рассудительно возразил Петюня. — Я тебя кайфом угостил. Ты, между прочим, тоже от меня удовольствие получил». «Чего?» «Был бы умнее и образованнее, понял бы, что получил удовольствие, наслаждение, бесплатно. Так чего же мне тебе еще и деньги к этому всему давать?» Пацан Андрей встал, пошел боком и опять сел. «Убью я тебя, — безжизненно сказал он, — и тебя убью, обоих убью, хоть на улице, хоть днем. Вот встречу еще и убью. Пику в печень суну и сдохните. Оба!» «Вот видишь, — поощрительно кивнул Петюня, — теперь у тебя есть цель в жизни. Это хорошо. Слушай, а может, придушить мне тебя сейчас, а? Для спокойствия. И прикопать здесь и сейчас, а? Ты как?» «Это суну я ему когда-нибудь под настроение гвоздь в ухо, и спишется с меня половина всех грехов. Только с духом собраться, а то в глазах какое-то голубое мелькание пошло.